Глава 21. Высадка на остров. «Ты готов, человек?» «Да», — ответил я Хайлопу, что прибыл за мною. «Тогда следуй за мной. Ты уже оделся и выбрал оружие, как накануне мы договаривались с тобой?» «Как видишь». Я действительно уже стоял полностью экипированный. На мне, как влитой, сидел самый легкий бронекостюм, что нашелся в оружейной комнате. На бедре закреплен малый деструктор, весьма большой по размерам пистолет, очень солидной мощности. Кроме него у меня имелся еще нож, комплект для выживания, небольшой запас еды в виде концентрированных таблеток и очень легкая и небольшая по размерам лазерная винтовка. Кроме этого, в моей крови бурлило очень много различных нейротоксинов, ускоряющих все реакции, что могут спасти мне жизнь. Да и к холоду я стал менее чувствителен. Даже можно сказать, что совсем не чувствителен, пройдя подготовку, сходную с подготовкой так называемых «моржей». Правда, они шли к этому годами, а я меньше, чем за месяц. На спине у меня висел плоский рюкзак со всякой мелочевкой, что могла мне пригодиться на острове. А во внутренних карманах лежали чип-ключи и прочая дребедень, что теоретически могла помочь мне проникнуть внутрь базы. Больше мне брать оказалось нечего. «Хорошо. Твой батискаф готов. Я поплыву с тобой. Мы будем сражаться до последнего, чтобы ты смог проникнуть на остров». «Как скажешь». Пожал я плечами. «Мне, собственно, уже все равно». «Тебе не все равно, человек, но неважно. Я вижу, что ты готов, и знаю, что готовы мы». «А готов ли искусственный разум системы Скотта?» «Они тоже готовы. Но у нас для него приготовлен большой сюрприз. К острову поплывут 10 батискафов, в каждом из которых будешь находиться ты». «В смысле? Клоны, что ли?» «Да. Вижу, ты удивлен, но не сильно. Ты правильно подумал. Это будут твои клоны. Они почти такие же, как и ты, и все же они хуже тебя. У них такое же тело, а подготовка даже лучше. Но у них нет ни твоего ума, ни твоих знаний. Они все разные, и они все хуже. Мы смогли вырастить их за месяц, но месяца слишком мало, чтобы сделать из них настоящих людей или хотя бы приблизить к тебе. Поэтому они все погибнут. Мы идем на сознательные жертвы, но это необходимо, чтобы победить». «Ваше право». Только и смог ответить я, заранее предполагая что-либо подобное. «Да, мы готовы идти на любые жертвы ради достижения результата. Пойдем, время не ждет». «Время никогда не ждет. Оно всегда впереди». Пробурчал я в ответ и двинулся следом за Хоем. Мы вошли в шлюз, а через него проникли в батискаф. Это оказалась другая модель, немного больше той, в которой я приплыл сюда, но меньше того, что меня захватил на Кокосовых островах. «А в том, на котором меня доставили в аквацентр батискафе, кто-нибудь поплывет?» «Да, наиболее способный из твоих клонов». «Почему наиболее способный? Ведь главный удар нанесут именно по нему». «Вот потому он и плывет на этом батискафе». «Ясно». Ответил я, не совсем понимая смысл данного решения. «А этот батискаф чем-то отличается от основных?» «Да, он самый незаметный из всех и самый быстроходный. Готовься, мы скоро будем на месте». «Я уже давно готов, со вчерашнего дня». «Тем лучше. Значит, мы победим». «Блажен, кто верует», — подумал я, а вслух сказал. «Надежда умирает последней. Я уверен, что смогу доплыть до острова и при этом выжить». «Ты помнишь, что должен сбросить ракетный ранец, как только пересечешь запретную черту?» «Да. Этот ранец создан нами, а не людьми. С ним тебя могут уничтожить охранная система базы «Последний Армагеддон». Мы должны подстраховаться и на этот случай». «Я понимаю, и я сделаю как надо». «Что ты должен сделать, как только проникнешь внутрь базы?» «Найти управляющий центр и взять его под контроль». «Правильно, а потом?» «Потом перехватить управление и уничтожить систему Скотта и принудить его сдать свои позиции и отдать свои системы под ваш контроль». «Правильно. Это будет самое лучшее решение для всех. Искусственный разум может еще помочь нам, и его уничтожение не является для морского народа самоцелью. Мы должны вынудить его сдаться и перейти под наше управление. Если же нет, то тогда ты уничтожишь его производственные мощности, из-за чего он не сможет больше сопротивляться и сдастся». Я вздохнул и вспомнил старую пословицу. «Гладко было на бумаге, да забыли про враги». «Посмотрим. Все это вилами по воде писано». «Чем?» «Это так, Смотрел один старый фильм. Там говорили эту древнюю пословицу. Вот и запомнил ее. А вся моя миссия состоит из сплошных «если». Если я смогу добраться до острова, если я смогу добраться до базы, если я найду возможность проникнуть внутрь ее, если я смогу найти ее управляющий центр и не погибнуть при этом, если я смогу понять и взять под контроль всю систему вооружений базы, если они будут готовы нанести удар, если... А все ли «если» я перечислил, а, старший фраг? Все или почти все, это не важно. Мы выполняем свои миссии. Да прибудет с тобой наша сила и высший разум, остальное приложится. Это ты сейчас пожелание сказал или молитву прочитал? И то, и другое, человек. Удача способствует тебе, и она тебя не покинет. Мы спрашивали морскую сущность, она подтвердила, что тебе удастся проникнуть на остров и дойти до базы. Ты даже сможешь войти в нее. Но что будет с тобой и со всеми нами дальше, она не могла сказать. Так далеко она не видит, а кроме нее не видит и не сможет увидеть больше никто. Да, вот и гадалки уже успели сходить. Короче, все за меня. И морские силы, и небесные, и духовные. Осталось самое простое — выполнить все их пожелания и все ваши задумки. Всего-то. Да. Да, ты сможешь войти в базу. Я верю в тебя, человек. В кои-то веки меня кто-то поверил. Смешно даже. И оказывается, что человек спасает тех, кого же и создал, и кто взял его фактически в плен. Ну, не смешно ли? Нет, не смешно, человек. Ты в ответе за тех, кого создали твои предки. Такие системы скота тоже ведь люди создали. Не так ли, фраг? Это другое, человек. Мы живые, а скот нет. С этим согласен, а со всем остальным нет. Как хочешь. Я сказал все, что хотел. Через 2 минуты мы прибываем на место и выплываем. Дальше ты сам. Хорошо, начинай отсчет. Все системы Аската сейчас работали в усиленном режиме, ориентируясь на решение неотложной и, самое главное, по приоритету задачи. Не допустить проникновения на остров Новая Земля Человека. Любой ценой. И руководствуясь этой целью, системы Аската работали на износ, подготавливая круги обороны острова от подводного вторжения. Сюда стягивали со всей планеты силы и средства в надежде предотвратить прорыв. Но у этой задачи имелась неопределенная составляющая. Аскот не знал, когда будет сделана вылазка к острову. Он просчитывал все варианты и склонялся в своих расчетах к выводу, что вторжение будет организовано не раньше, чем через неделю и не позже, чем через месяц. Поиск убежища человека ни к чему не привел. Он по-прежнему был недоступен, и отремонтированная Гетера ничем помочь не могла. Хоть и могла на все 100% выполнить поставленную ей задачу. Тем не менее, ее переместили ближе к острову, в готовности немедленно прибыть на встречу с человеком, если такая возможность вдруг представится. А пока все системы отслеживали перемещение акваоцентров, один из них он смог уничтожить, правда, с немалыми потерями для себя. Но размен прошел все же выгодным. Миновал почти месяц в напряженном ожидании, когда все системы начали дистанционный доклад о появлении батискафов. Их оказалось ровно 11 штук, и они двигались напрямую к острову с разных направлений. Кто-то быстрее, кто-то гораздо медленнее. Но появились они все одновременно и двигались слаженно и целенаправленно. Это стало сюрпризом для Аската. Но у него тоже имелись сюрпризы для Нереид и их руководителей фрагов. Так что размен будет просто великолепный. Существовала вероятность, что это проверка или даже блеф фрагов, но вероятность подобного, исходя из расчетов, оказалась ничтожна, и он не стал принимать ее во внимание. Слишком мало сил имелось у морского народа, чтобы раз за разом растаскивать его силы в имитациях атак на остров. Здесь либо первый и последний раз, либо не стоит бесполезно тратить ресурсы. Не успели батискафы выйти на исходную позицию, как по ним открыли огонь со всех сторон. Закипел бой, в ходе которого обе стороны старались переиграть друг друга. Фраги растягивали силы искусственного разума на 11 целей. А Скотт вел в бой всех имевшихся в его распоряжении киборгов, высчитав, что только таким образом он сможет победить. Кроме них, в бой пошли надводные и подводные дроны, собранные за месяц со всех заводов. Их оказалось настолько много, что только ими одними оказалась смята и разорвана первая линия атакующей обороны фрагов. В ходе этой атаки морские дроны и тому подобная техника с смогла прорвать первую и вторую линию обороны и уничтожив 6 из 11 батискафов. Быстрый анализ их содержимого показал, что на каждом из них имелся человек, и этот человек был одним и тем же существом. Получив информацию, система искусственного разума Аскот стала ее анализировать в режиме реального времени, задействовав все имеющиеся в этот момент свободные мощности. Через 5 минут после начала боя система уже поняла, что все эти люди являются клонами объекта номер 7888. Самое трудное в этот момент времени оказалось вычислить, в каком из батискафов находится тот самый Александр Смайлз, за жизнь которого и шел самый свирепый за последние 100 лет бой между двумя силами, владевшими планетой Земля. Времени на необходимый анализ сложившейся ситуации катастрофически не хватало. В этом мире еды его переиграли в очередной раз. Но спустя всего 1 минуту Аскот понял, где находится настоящий объект номер 7888, а где его клоны. Но было уже относительно поздно. И все же находившиеся в последнем резерве 2 киборга отправились в бой с задачей догнать и уничтожить. «Человек, твой выход!» — проинформировала меня Хейлоп, тем самым заставив мое сердце бешено биться в груди. «Мы сделали все, что смогли, и в живых осталось всего 5 батискафов. Нет, уже 3. Торопись!» Я успел в ответ только кивнуть. Батискаф всплыл, крышка шлюза отъехала в сторону. Я выпрыгнул на ближайшую совсем крохотную льдину. Пару мгновений застыл, осматриваясь, шагнул дальше, чтобы не упасть в воду. И наскоро сориентировавшись, включил ракетный ранец, стартовав прямо с играющей на волне неуклюжей льдины. Ранец взвыл, включая форсаж. Я поднялся над поверхностью моря и, не обращая ни на что внимания, устремился к береговой черте. Меня заметили буквально через 2 секунды, но было уже поздно. Я стремительно разгонялся, пожирая 100 метров за считанное мгновение. Все имевшиеся вокруг солдаты морского народа, получив приказ о моей защите, бросились в бой все сразу, прикрывая мое передвижение к берегу. В меня тоже стали стрелять, но попасть никому не случилось. Слишком быстро я летел, и слишком неожиданным для противника оказалось мое появление. И все же, уже подлетая к берегу, я почувствовал, что за меня взялись всерьез. Мимо проскользнуло 2 зеленоватых росчерка от лазерных выстрелов, и я стал усиленно маневрировать, уклоняясь от стрельбы. Взглянув наверх, увидел 2 летящих киборгов, чем-то похожих на трансформеры из фантастических фильмов 21 века. А увидев, выжил из своего ранца максимум его возможностей. Уже подлетая к незримой черте, я сбросил его аварийным отстрелом. Он все равно уже почти исчерпал свое топливо, а мне нельзя пересекать черту вместе с ним. Ранец отлетел, кувыркаясь. В него попал очередной выстрел, и яркая вспышка от его взрыва закрыла все вокруг, когда я на полном ходу влетел в воду. Ледяная вода накрыла меня с головы, но, погрузившись 2 метра, я стал грести вперед, чувствуя правильное направление, и пересек невидимую черту охранной зоны. Ничего не случилось. Вообще ничего. Как только я это понял, я стал всплывать и вскоре закачался на волне буквально в 100 метрах от покрытого снегом и льдом низкого берега. «Аллилуйя! Я на месте! И, кажется, даже живой! Я сделал! Сделал это!» Прошептали мои губы, и, развернувшись лицом к берегу, я поплыл к нему. Радоваться пока слишком преждевременно, да и мне нужно как можно быстрее вскарабкаться на берег. 2 киборга, что преследовали меня, оказались остановлены на невидимой черте, но все равно открыли по мне огонь. 1 из лучей впился мне в броню на спине и смог прожечь мне дырку. Я вскрикнул от дикой боли, пронзившей мое тело, и не успел увидеть, как с берега ударила скрытая до этого времени установка, и киборг, подстреливший меня, исчез в ярком пламени атомарного взрыва. А я стал выбираться на берег, корчась от боли и пытаясь одновременно в движении вскрыть походную аптечку и реанимировать свое тело, пока мне не стало совсем уж плохо. Сейчас мне нужно добраться до любого укрытия и отлежаться там. Судя по тем ощущениям, которые я испытываю, ранения не слишком серьезные, и тот концентрат регенерирующих веществ, что содержится сейчас в моей крови, быстро затянет рану и позволит мне идти с ней дальше. Да и сам бронекостюм имеет встроенную аптечку, что уже сейчас начало работать. От боли я совсем забыл, где я сейчас нахожусь и что меня, собственно, ждет или может ждать. Я добрел до какой-то занесенной снегом скалы и укрылся под внутренней стороной, усевшись прямо на снег. Мой бронекостюм имел самоподогрев, что держал нужную температуру для тела. И я не боялся настудить себе геморрой или простатит, потому и смело уселся на скрипучий от сильного мороза наст. Некоторое время я приходил в себя, ощупывая бронекостюм в том месте, где меня поразил лазерный луч, и пытаясь понять, насколько тяжело я ранен. Бронекостюм уже смог самостоятельно залатать полученную прореху за счет своих резервов. Да, он и такое мог. А тело лечило встроенное же в него аптечкой. И я помог ей, вскрыв носиму и вколов себе из нее пару сильнодействующих лекарств. Голова закружилась, и я прикрыл глаза, надеясь, что когда я их открою, то окажусь на базе отшельника и смогу поговорить с Бро, а не идти вглубь острова и ища вход на базу «Последний Армагеддон». В отключке я просидел целых 12 минут, а когда очнулся, то обнаружил, что на моих ресницах сформировался лед, но хоть сам не замерз. А еще меня поразила глубокая тишина, что стояла над островом. Птицы здесь в это время не гнездились. Пингвинов отродясь не имелось, а может быть и имелись, я не помню. Точнее, даже и не в курсе того. Я пошевелился и понял, что боль ушла, а рана стала заживать. Совестными усилиями моими и бронекостюма. Процесс ее регенерации оказался запущен, и теперь оставалось только ждать и стараться не получить новый. Медленно привстав, я выглянул из-за скалы, за которой все это время прятался, и увидел, что все исчезли. Да, море еще колыхалось потрясение только что с ним произошедшего. По его поверхности, вперемешку с ледяной крошкой и начавшим падать с неба снегом, колыхались остатки морских животных и техники Аската. То здесь, то там еще чадили густым дымом разбитые дроны или самоходные установки. Дергалась в предсмертных муках черепаха Нереид, или булькали уходившие на дно дроны, но после фантасмагории и диких звуков жестокого боя сейчас царила настоящая тишина. Я постоял некоторое время, осматриваясь вокруг, но ничего, кроме останков, больше не обнаружил. Боль постепенно уходила, немного кружилась голова от кровопотери, но снимать бронекостюм я не собирался. Достав из ранца пакет с концентратом, я раскрыл упаковку и жевал пахнущим морскими водорослями упругий вязкий шарик. Нужно еще немного передохнуть и идти дальше. Немного впереди, в глубине острова, я увидел подходящую ложбину и неспешно поплелся туда. Мне нужен небольшой отдых, хотя бы час, и можно собираться дальше. Я еще легко делался. Все при мне, и я на острове. Что будет дальше со мной, будет зависеть только от меня. Дойдя до долины, я нашел укромное местечко от ветра, вытоптал себе площадку, жевал еще один шарик, выпил лечебный коктейль и закрыл глаза, выставив рядом с собой несложное охранное устройство. От небольшой опасности, например, от белого медведя или местного робота-уборщика, оно спасет. А от большой опасности все равно не скрыться.